Конец 15 века. Действие первое. Зала во дворце Гвидо Колонны. Сцена первая. Гвидо со своими лейтенантами Борсо и Торелло стоит у открытого окна, откуда видны окрестности Пизы. Гвидо. Бедственное положение последних дней заставило синьорию поведать мне несчастье, которое она до сих пор тщательно скрывала. Обе армии, присланные нам на помощь Венеции, осаждены флорентийцами. Одна под Бибиенной, другая под Ельчи. Горные проходы Увернии, Киюзы и Монталоне Ареца и все выходы из Карентина в руках неприятеля. Мы отрезаны от остального мира и беспомощно отданы во власть ненавидящей нас Флоренции, которая не умеет прощать тем, кого не боится. Ни нашим солдатам, ни народу эти печальные события еще неизвестны. Но уже распространяются беспокойные слухи, что предпримут они, когда узнают правду. Их гнев и безнадежный ужас обратятся против нас и синьории. Они доведены до отчаяния и безумия трехмесячной осадой, бесплодным героизмом, голодом и страданиями, каких до сих пор еще не претерпевал ни один из городов. Исчезнет последняя надежда, которая смиряла их раздражение и поддерживала дисциплину. Это приведет ко всеобщему возмущению, вторжению врага и гибели Пизы. Борсо. У моих людей не осталось ничего. Ни стрелы, ни пули. Во всех бочках, хранящихся в подземелье, не наберешь и одной унции пороха. Торелло. Я выпустил третьего дня последнее ядро против батареи Санта-Антонио и башни Стампачи. Оставшись при одних шпагах, даже страдиоты отказываются идти на укрепление. Борсо. Взгляните отсюда на брешь, которую пушки Принчевали успели пробить в стенах, защищаемых нашими венецианскими союзниками. Она длиной в 50 сажень. Сквозь нее свободно пройдет стадо овец. Здесь никто не устоит. Романские пехотинцы, славяне и албанцы объявили мне, что они покинут лагерь, если до вечера не будет подписана капитуляция. Гвидо. В последние 10 дней синьория трижды посылала трех старейшин совета для переговоров о капитуляции. Мы их больше не видали. Торелло. Принчевали не прощает нам убийство своего лейтенанта, Антонио Рено, растерзанного на улице нашими разъяренными крестьянами. Флоренция пользуется этим, чтобы объявить нас вне закона и поступить с нами, как с варварами. Гвидо. Я послал родного отца с тем, чтобы он все разъяснил и загладил дикий поступок обезумевшей толпы, которую мы не могли удержать. То священный заложник, он тоже не вернулся. Борсо. Уже более недели город со всех сторон открыт, стены разрушены и пушки безмолвствуют. Почему же Принчевали не решается на приступ? Боится ли он засады? Не хватает ли у него на это мужества? Или же Флоренция послала ему тайные приказания? Гвидо. Приказания Флоренции всегда таинственны, но намерения ее ясны. Слишком уж давно Пиза остается верной союзницей Венеции и тем подает опасный пример меньшим тосканским городам. Необходимо, чтобы Пизанская республика исчезла. Мало-помалу из-под тишка, умелую рукой, они пропитали отравой эту войну, нарочно вызывая жестокости и вероломство, с целью оправдать будущую месть. Не без основания подозреваю я, что ими же подосланные лазутчики подстрекали наших крестьян к расправе с Рено. Не без умысла послала Флоренция против нас самого жестокого из своих наемников, этого варвара Принчевали, который печально прославился при осаде Пиаченцы, где, истребив, будто бы по недосмотру всех солдат, он продал в рабство 5000 свободных женщин. Борсо, эти слухи неверны, не принчевали, а комиссары Флоренции были виновниками этого избиения и продажи в рабство. Я лично принчевали никогда не видел, но его знал один из моих братьев. По рождению он варвар. Отец его, кажется, был из басков или бретонцев. Он открыл в Венеции ювелирную лавку. Принчевали, несомненно, низкого происхождения, но не дикарь, как полагают. Его считают вспыльчивым, причудливым, распутным, зловредным, но честным. И я без опасения отдал бы ему свою шпагу. Гвида, не отдавайте ее.